Глава 8. Соня и Вася были здесь. До каникул оставалось всего ничего. Это обстоятельство настолько грело душу, что Соня едва не проспала в школу. Расслабилась раньше времени. — Соня, вставай! — сердито закричала бабушка. — Родители уже давно на работе. Говорила я им, что не надо ребенка таким именем называть. Судьбу накликаешь. Так оно и вышло. Вот и получилась у нас самая настоящая Соня. — Ба, ты все путаешь! — несчастным голосом произнесла Соня, с трудом заставляя себя вылезти из-под теплого пухового одеяла. — Меня зовут Софья, а Софья по-гречески значит «мудрость». — Ага, вот я и говорю, перемудрили они! С бабушкой спорить было невозможно. Соня быстро позавтракала, умылась, с трудом расчесала свои пушистые светлые волосы, которые за ночь успели превратиться в нечто вроде мочалки. Потом заглянула в зеркало и ужаснулась. Зеркало отразило некое существо белесого цвета с невыразительным и тусклым взглядом. — Неужели это я? Какой кошмар! Нет, утром на себя лучше не смотреть. Впрочем, это открытие ничего не меняло. В любом случае надо было хватать сумку с учебниками и бежать в школу. — Хорошо, Галки, — уныло подумала Соня. — Она всегда такая бодрая, подтянутая и даже ранним утром выглядит великолепно. Хотя я знаю, ничего такого особенного с собой не делает. Почему же я такая недотёпа? Соня не понимала, отчего у других людей всегда хватает времени по утрам, а у нее нет. — Опоздаю. — решила она. — Ну и что? Зато буду выглядеть человеком. Она снова принялась расчесывать свои волосы, аккуратно уложила их, чтобы они не торчали в разные стороны, и даже побрызгала лаком. Потом протерла лицо освежающим тоником, напудрила нос, который блестел, подвела брови маминым специальным карандашом. Поскольку карандаш был черным, то брови получились очень яркими и какими-то ненастоящими, словно у знаменитого иллюзиониста Дэвида Капернаума. Его удивительное шоу недавно показывали по телевизору. Соня ужаснулась и принялась быстро стирать краску с бровей. Хотя, с другой стороны, чего я так испугалась? Многие девушки носят такие широкие брови. — Софья! — трагическим голосом произнесла бабушка, заглядывая к ней в комнату. — Ты знаешь, который сейчас час? — Знаю, знаю! — вздохнула Соня. — Ба, ты не можешь мне сказать, в чем заключается смысл жизни? Сонина бабушка очень не любила таких неопределенных вопросов. Она от них сразу начинала злиться. В чем смысл жизни? Кто виноват? Да что делать? Разве на них можно ответить? А если ответить нельзя, то и спрашивать было незачем. — Нет его, этого смысла! — завопила бабушка. — И вообще, посмотри на часы! Ты давным-давно на первый урок опоздала! — На первый опоздала, зато ко второму успею, — сделала философское заключение ее внучка. — Ба, ты скажи, у тебя в юности тоже такие светлые волосы были? Поскольку бабушка ничего не ответила, а только затрясла головой, зажмурившись, Соня сделала вывод, что у ее родной бабушки в юности проблем с цветом волос не имелось. Ко второму уроку Соня все-таки успела. — Сидякин, дело есть! — подошла она на большой перемене к Васе Сидякину, который сосредоточенно читал какую-то книжку. Настоящую, бумажную. На обложке написано название «Великие мореплаватели мира». — Какое такое дело? — недовольно пробубнил он, не выпуская книгу из рук. — Мне некогда. — Галке надо помочь, — деловито произнесла Соня. — Дело государственной важности. И перестань читать, когда с тобой люди разговаривают. Это, между прочим, неприлично. Мне Галкина гувернантка рассказывала. — А что случилось? — с тоской произнес Сидякин, поднимая на нее круглые, зеленовато-рыжие глаза. — Галка там, в своей ссылке, случайно познакомилась с одним человеком. Понизив голос, начала Соня. А человек этот по стечению обстоятельств оказался в федеральном розыске. — В каком таком розыске? — удивился Сидякин. — Слушай, Филатова, наша Галка не могла с уголовником связаться. — Никакой он не уголовник. Я же говорю, просто обстоятельства так сложились. В общем, слушай. И Соня пересказала ему все то, что узнала от подруги по телефону. Про Данилу, про братьев Фикусовых, про Элизе. «Во дают!» — с осуждением произнес в адрес нечестных дельцов от шоу-бизнеса Вася. «Но мы-то с тобой чем можем помочь этому Даниле Громову?» «Я пока не знаю», — нахмурилась Соня. «Но надеюсь, что-нибудь придумаем. Ты как, будешь мне помогать?» «А куда я денусь?» — сказал Вася Сидякин. «Мы же друзья». «Ладно, после уроков отправимся к одному товарищу. Ты ведь адреса этих Фикусовых не знаешь, да?» «Не знаю», — спохватилась Соня. «Ну, ничего, в этом проблемы нет». После уроков они вышли из школы вместе. «Вась, ты куда?» — пробежала мимо Верочка Симакова. «Поехали со мной в театр кошек. У меня как раз один билет есть лишний». Соня покраснела, а потом моментально побледнела. «Вечно это Симакова!» «Спасибо, Вер, но я не могу», — вежливо сказал Вася. «У нас с Соней дело. Надо кое-что для Галки Аверченко сделать». «А-а-а!» Протянула Верочка и убежала. Вася с Соней некоторое время шли молча. Светило яркое осеннее солнце, а под ногами шуршала опавшая листва. — Сидякин? — через некоторое время спросила Соня. — Что? — Слушай, а ты пошел бы с Симаковой в театр кошек? Ну, если бы у нас дела никакого не было. — Не знаю, — пожал плечами тот. — Может, и пошел бы, раз билет лишний продают. А может, и нет. Соня не любила неопределенности. — Тогда или нет? — напирала она. — Да, то есть нет, — рассердился Сидякин. — Если бы ты меня в театр кошек пригласила, я бы, конечно, пошел, потому что мы друзья. — И вот еще, — возмутилась Соня. — С какой-то радостью я должна тебя приглашать. Вообще, это мужчина должен делать. — Ладно, Филатова, — вздохнул Сидякин. — Я приглашаю тебя в театр кошек. Ты пойдешь со мной? — Ну, я не знаю, — задумалась Соня. — Надо у родителей спросить. — Слушай, Сидякин, — вдруг взорвалась она, — что ты мне голову морочишь? Какой театр? Какие кошки? У тебя и билетов-то нет. — Так ты же сама меня спросила. — Сидякин, как ты можешь общаться с Симаковой, если она такая дура? — Она не дура, — возразил Вася. — Ну хорошо, тогда дура — это я. — Ты тоже не дура. — Тогда кто же из нас дурак? — Наверное, я, — вздохнул Сидякин. — Слушай, Сонь, я тебя, кажется, понял. Завтра пойду к Симаковой и вежливо попрошу ее, чтобы она со мной больше не общалась. Ты на нее как-то чересчур бурно реагируешь. — Я? Ха-ха! Чушь кошачья, то есть собачья. Общайся с кем хочешь. Подумаешь еще, что я тебя к Симаковой ревную. — А ты меня ревнуешь? — оживился Вася. — Здорово. Меня еще никто никогда в жизни не ревновал. «Сидякин!» От возмущения Соня даже растеряла все слова. «Ладно, заходи, нам сюда». Пешком они поднялись на третий этаж. Дверь им открыл парень ботанического вида, в растянутом свитере, потрепанных джинсах и круглых очках. «Привет, Картер! Познакомься, это Соня. Соня, это Картер, продвинутый пользователь». «Что?» Захлопала глазами Соня. Она ничего не понимала. «Соня?» — сказал Картер. — Прикольный ник. Соня вдруг вспомнила, что ник на сленге — это прозвище. — Да нет, это имя у меня такое, Соня, — возразила она. — А, ну, а я вообще-то Гена Картохин. Картер улыбнулся Соне. — Ладно, ребят, проходите. Вам чего надо? — Надо узнать кое-что, — сказал Сидякин, которому неожиданно не понравилось, как его знакомый улыбается Соне. «У тебя, говорят, есть доступ в базу данных?» «Есть немного». В комнате у этого Картера Картохина царил полный тарарам. Такого дикого беспорядка Соня еще никогда не видела. А посреди комнаты на столе стоял большой компьютер. «Садитесь», — вежливо сказал Картер и одним взмахом сбросил со стула лишние вещи. Стул предназначался Соне. Это не понравилось Сидякину еще больше. Раньше он не замечал за своим знакомым такой предупредительности. Сам Картер плюхнулся в крутящееся кресло. — Ну, кого искать будем? — Значит, в первую очередь Мариана Самсоновича Фикуса и Лаврентия Самсоновича Фикуса. Это их настоящие имена. Что о них можно узнать? Картер застучал пальцами по клавиатуре. Вася стоял рядом с Соней и думал о том, что неплохо бы и самому в совершенстве освоить компьютерные технологии и разные программы. Они сейчас везде, даже на кораблях, особенно на современных кораблях. — Проще пареной репы, — сказал Картер. — Вот их адреса. У них офис на бульварах, а квартира на Садовом. — А зачем они вам, ребят? — Они им плохие люди, — пояснила Соня. — Жулики. Артистов обирали. Только надо это доказать. — Доказать? — оживился Картер. — Слушай, можно проникнуть в их деятельность в сети. — Хакер фигов, — недовольно подумал Сидякин, глядя, как этот Картер просветленно улыбается Соньке. — Это было бы прекрасно, — обрадовалась та. Картер с удвоенной силой застучал по клавиатуре. — Да, — через некоторое время с досадой произнес он. — Что? — обеспокоилась Сонька и положила этому Картеру руку на плечо. — Что-нибудь не так? — В сети ничего нет. Чисто. Только электронный адрес, куда они предлагают посылать советы и предложения. Вероятно, все свои дела эти ваши фикусовы ведут по старинке. Скорее всего, вам надо искать бухгалтерские книги. Папочки там всякие, квитанции и прочую ерунду. — Это сложнее, — вздохнула Соня. — Слушай, Вася, это вся бухгалтерия у них в офисе, наверное, да? — Наверное, — задумался Сидякин. — Только как мы туда попадем? Картер нажатием клавиш вывел на экран карту города. Увеличил тот самый участок, где располагался офис Фикусовых. Старинный одноэтажный особняк за оградой. Только один вход. Напротив какой-то ресторан, — сказал он. — Слушайте, ребята, вы туда так просто не проникнете. Нужен какой-нибудь повод. Они ведь кто у вас, эти Фикусовы? Продюсеры в шоу-бизнесе? — Точно! — радостно воскликнула Соня. — Вот вам и повод. Может быть, я мечтаю стать артисткой, петь на сцене, ну, как та же Элизе. Пусть эти продюсеры меня раскручивают. — Как стать звездой, что ли? — расплылся в улыбке Картер. — Гениально! — Ничего не гениально, — огрызнулся Сидякин. — Вон, миллионы девчонок вокруг мечтают стать звездами. Почему Фикусовы должны обратить внимание именно на нее, на нашу Соньку? Они опять все задумались. — Можно сделать рекомендацию! — вдруг вскинулся Картер. — Послать письмо по электронной почте. Ну, если этим Фикусовым ее порекомендует какой-нибудь известный и влиятельный человек, вряд ли они откажутся. — Тоже известный певец, например? — сказал Сидякин первое, что пришло ему в голову. — Нет, не то. Я вам вот что скажу, ребята. Чем невероятнее, тем убедительнее, — возразил Картер. — Пусть ее порекомендует, ну, Билл Гейтс, что ли. Соня засмеялась. — Откуда он меня может знать, этот Билл Гейтс? — Ну, типа ты его дальняя родственница, — подбросил идею Сидякин. — Он узнал, что Фикусовы занимаются продюсированием, и решил тебя порекомендовать. — Разве у Билла Гейтса есть родственники в России? — с сомнением произнесла Соня. — Нет, он не годится. Пусть тогда будет Дэвид Капернаум. Я, кстати, на него похожа, если загримироваться. Сидякин с изумлением посмотрел на нее. Никакого сходства с известным иллюзионистом он не заметил. — Ну, если только загримироваться, — с сомнением пробормотал он. — А что? — сказал Картер. Это получше будет. Я слышал, Капернаум действительно из России, из какого-то южного города, то есть, который возле моря. И на самом деле он не Дэвид Капернаум, а какое-то другое у него имя. Капернаум – его псевдоним. Ладно, пусть будет фокусник этот. Но что дальше? – нетерпеливо сказал Сидякин. Я пошлю от его имени письмо по электронной почте Фикусовым, – объяснил Картер. Оформлю все чин-чином. И фотографии приложу для убедительности. Дэвид Капернаум со своей любимой троюродной племянницей. — А фотографии откуда? — растерялась Соня. — Да мы их тут же и сделаем! — с энтузиазмом воскликнул Картер. — Фотошоп — великая вещь. Сейчас же можно сделать с изображением все, что угодно. Он сфотографировал Соню в нескольких ракурсах. Потом на экране компьютера слегка подкорректировал ее изображение. Сделал брови почернее, как просила Соня, и глаза более выразительными. Теперь и в самом деле она была немного похожа на известного фокусника. Ну, а абсолютного сходства никто и не требовал. Потом вывел на экран фото Капернаума. Тот стоял на фоне статуи свободы в Америке. Еще несколько щелчков мышью, и вот уже изображения Сони и Дэвида оказались в одном кадре. Как будто Дэвид обнимает свою любимую племянницу за плечи и широким жестом показывает ей панораму города. И не придерешься. — Класс! — уважительно сказал Сидякин. — Ты, Картер, молоток. — Немного умею, — хихикнул Картер. — Так, а теперь небольшой текст, типа «Уважаемые продюсеры, обратите внимание на мою любимую племянницу из России, которая мечтает стать певицей, а уж я, Дэвид Капернаум, в долгу не останусь». И отправляю все это на электронный адрес Фикусовым. — И что? Думаешь, они поверят? — с любопытством спросила Соня. — Чему? — Ну, фотошопу этому. — А куда им деваться? Чем наглее ложь, тем она убедительней. Картер мельком взглянул на часы. — Так, ребята, сообщение я отправил. Теперь с чистой совестью можете идти к Фикусовым. Надеюсь, они поверят этому письму. — Спасибо, Картер! — сказала Соня и чмокнула его в щеку. Так она была поражена изобретательности парня. Только что она была Соня Филатова, обычная московская школьница, а вот теперь любимая племянница Дэвида Капернаума. — Да не за что, — покраснел Картер. — Заходите еще, ребят. — Может быть, — сказал Сидякин, глядя куда-то в сторону. — Она его поцеловала. Наверное, влюбилась в Картера. С первого взгляда. — Блин! Надо было без нее идти. Но тогда бы у нас ничего не получилось. И он на нее весь вечер пялился. Тоже сразу втрескался. Странно. Почему меня это волнует? Соня и Сидякин вышли от Картера. Соня молчала и о чем-то напряженно думала. — Когда к Фикусовым пойдем? — наконец спросил Вася. — Сегодня? — Нет. Лучше завтра. А сейчас еще кое-куда заглянем. — Сонь! — Что? — Ты ведь не собираешься к этим типам идти одна завтра? — Ну не с тобой же. Племянница Дэвида Капернаума все-таки я, — с гордостью произнесла Соня. — Нет, так не годится, — решительно воскликнул Вася. — Ты к этим жуликам без сопровождения не пойдешь. Пусть я буду, ну, твой телохранитель. Соня засмеялась. — Да ладно, Вась, не усложняй. Выдумка с одной стороны — должна быть как можно невероятнее. В этом Картер прав. Но, с другой стороны, все те мелочи, из которых эта выдумка состоит, должны быть как можно проще. Не понял. Да что тут непонятного? Ты мой друг и решил сопровождать меня. Из любопытства. А что, просто и убедительно? Ладно, согласился Сидякин. Ты племянница Дэвида Капернаума, а я ее любопытный друг. Бойфренд, например. «Сидякин!» — Соня поморщилась. «Какой же ты мой бойфренд, если от Симаковой глаз не можешь отвести?» «Да я так говорю, например». «И чего ты ко мне с этой Симаковой привязалась? Сама Картера целовать полезла. Вот и брала бы его в свои бойфренды». «Ты с ума сошел!» — хладнокровно произнесла Соня. «Когда это я его целовала? Да у тебя галлюцинации, не иначе». «Да ты... да я...» Вася от возмущения не находил слов. «Эх, жалко, Галки с нами нет. Она бы нас рассудила».